Она ужасно отощала, и было сразу видно, что ей очень худо. Я послала Бена за козой, попросила его по дороге заехать в скалу Леопарда и попытаться вызвать по радио ветеринара. Харторны были в отъезде в Южной Африке, но оставалось еще два ветеринара, которых мне рекомендовал Тони. Я надеялась, что кто-нибудь из них согласится приехать, несмотря на то, что все это случилось в воскресенье. Потом я попробовала заманить Пиппу в вольер у Айти, показав ей корзинку с мясом. Она доверчиво заковыляла следом. Прибегать к такому трюку мне было невыносимо тяжело, но было совершенно необходимо как можно скорее поместить ее в безопасное место. Мне хотелось утешить Пиппу, и я начала ее гладить, но на каждое мое прикосновение она отвечала рычанием. Я видела, что ее мучает сильная боль. Она пропадала целых 9 дней, и, наверное, по крайней мере, недели у нее крошки во рту не было, иначе она не дошла бы до такого истощения. Если бы несчастье случилось с ней неподалеку от лагеря, мы обязательно встретили бы следы молодых. Мне страшно было подумать, что Пиппа попала в беду далеко отсюда, и, бедняга, какие ужасные мучения она перенесла, пока добралась до лагеря, чтобы мы ей помогли. Тут подоспел Бен с козой, и мы дали Пиппе грудинку. Она проглотила мясо с такой жадностью, что тут же снова все отрыгнула. Силы ее были исчерпаны. Она была так разбита и измучена, что сразу же заснула. Добиться связи по радио Бену не удалось, поэтому мы решили, что он немедленно поедет в Найроби и приведет ветеринара. Мне не хотелось посылать его на своей единственной машине, она могла срочно понадобиться. Я надеялась, что Джордж одолжит нам один лендровер, у него их было 3. Мы договорились, что за то время, пока я съезжу к Джорджу за машиной, Бен и Локаль отправятся искать молодых и пройдут по следу Пиппы. Следов молодых они, к несчастью, не нашли. А след Пиппы шел с той равнины, где она некогда произвела на свет Уайтим, Билли и Тату. Это было милях в 3 от лагеря. А потом он вел еще дальше, в кольцевой дороге вдоль Муреры. Около 5 Бен выехал в Найроби. Я рассчитала, что он будет там к полуночи, если ничто не помешает. Весь конец дня я провела возле Пиппы, все время давая ей маленькие кусочки мяса, но она очень ослабела и почти непрерывно спала. Вечером приехал директор, и мы стали думать, как лучше поступить. Еще какое-то время Пиппа будет нуждаться в помощи. Я знала, что Тони Харторн принципиально против того, чтобы дикое животное лишали привычной обстановки, разве что в самом крайнем случае. Уже не один раз мы убеждали, что необходимость приспосабливаться к незнакомой обстановке настолько подрывает силы животного, что никакая врачебная помощь не сможет это компенсировать. Но директор и слышать не хотел о том, чтобы больное животное оставалось в заповеднике, безразлично на какой срок. Ну что же мне было делать? Я не спала всю ночь, прислушиваясь к малейшему шороху в вольере, где лежала Пиппа. Вдруг кто-то фыркнул. Я выбежала из хижины с фонарем и увидела, что на противоположном берегу речки пасется буйвол. Яркий свет ударил ему в глаза, и он с громким топотом убежал в темноту. Вскоре я услышала тихий стон Пиппы. Она издавала эти звуки, когда беспокоилась за детенышей. Мне хотелось увидеть их хоть краешком глаза, и я снова выскочила и стала обшаривать все вокруг лучом фонаря, но никого не было. Как только расцвело, я послала Локаля разыскивать следы гепардов. Он обнаружил, что они ночевали совсем недалеко от того места, где пасся буйвол. Их следы вели к акации добычи и дальше на равнину, а потом потерялись. Очевидно, Пиппа позвала молодых, когда их напугал буйвол, которого я спугнула ярким лучом фонаря. Локаль снова отправился искать молодых, а я сидела с Пиппой в ожидании ветеринара. Я подумала, что, возможно, ему придется осматривать ее под наркозом, и поэтому почти не кормила ее, хотя она была очень голодна. Она не хотела, чтобы я садилась слишком близко, еще один признак того, что она серьезно больна. Я поняла, что она хочет, чтобы ее оставили в покое, устроилась по другую сторону сетки вольера и печатала письма, чтобы у меня был предлог оставаться все время поблизости и в то же время не беспокоить ее своим вниманием.